уже новый день. Я открыл глаза, просыпаться лень. Похоже, я уснул на полу и в шмотках. В новостях пьяный мент задавил ребенка. Что-нибудь хорошее поищем в сетях, да. Точно, пожалуй, что-то есть. Эй, детка, детка, пока. Увидимся мы едва ли. Ты увидишь меня по ТВ, а я тебя порно-журнале. Эй, детка, детка, пока. Увидимся мы едва ли. Ты увидишь меня по ТВ, а я Ты пишешь всякую ерунду. Занятия поинтереснее я найду. Ты думаешь, с тобой интересно мне? Нет, подруга, ты льстишь себе. Предлагаешь говорить о книжках. Фаулу Хайли любит малышка. Эмма Бой, читать тебе охота. Разве я похож на идиота? Эй, детка, детка, пока. Увидимся мы едва ли. Ты увидишь меня по ТВ, а я тебя порно-журналил. Эй, детка,